Тульская наступательная операция 6 по 17 декабря 41-го. Контрнаступление на левом крыле Западного фронта по сути своей было аналогично боевым действиям на ближних подступах к Москве в районе Клина и Солнечногорска. Советское командование вводило в бой свежесформированную армию против фланга крупной механизированной группировки противника. Наступающая на Москву 2-я танковая армия Гудериана к началу декабря 41-го растянулась по фронту в обширном мешке к юго-востоку от Тулы. С севера на юг этот мешок растягивался на 120-130 км, а с востока на запад до 150 км. К 6 декабря 2-я танковая армия оказалась растянутой на фронте протяжением более 350 км. Основные силы немецкой танковой армии были сосредоточены в северной части мешка, к востоку от Тулы и в районе Венёва. Здесь действовали 3-я и 4-я танковые дивизии 24-го моторизованного корпуса и 17-я танковая дивизия 57-го моторизованного корпуса. Фланг ударной группировки прикрывали с востока две моторизованные пехотные 10-я и 29-я, две пехотные 112-я и 167-я и одна танковая 17-я дивизии. Вводившаяся в сражение почти 100-тысячная группировка советских войск в лице 10-й армии Голикова должна была, подобно 30-й и 1-й ударным армиям, нанести мощный удар по растянутому флангу противника. Аналогично тому, как к северу от Москвы был узел коммуникаций, ставший первоочередной целью контрнаступления – Клин. В Тульской наступательной операции был город Сталиногорск на берегу Дона. Основные силы 10-й армии вели наступление по линии Рязань-Михайлов-Сталиногорск. Это направление прикрывалось 10-й моторизованной дивизией, растянутой на фронте протяжением более 100 км. Костяком 10-й армии стали 7 резервных стрелковых дивизий, большей частью те самые, что находились на момент начала тайфуна в стадии формирования на территории Московского военного округа. В страшном октябре 41-го они были оставлены в резерве, как небоеготовые. Теперь, после более чем 2 месяцев длившейся иногда по 12 часов в день подготовки, настал час их вступления в сражение. Это были 330-я, командир, полковник Соколов, 322-я, полковник Филимонов, 328-я, полковник Ерёмин, 324-я, генерал-майор Кирюхин и 326-я, полковник Андреев, стрелковые дивизии. Помимо этого, в армию вошли 323-я, полковник Гарцев и 325-я, полковник Ибянский, стрелковые дивизии формирования Орловского военного округа. Последние две тоже уже существовали на 1 октября 41-го, но вместо них под Тулу и Мценск направили десантников и резервы ставки. Истекая кровью, лихорадочно перемещая между возникающими то там, то здесь кризисами скудные резервы, советское командование давало время на подготовку бойцов и сколачивание подразделений новых дивизий. Бесперспективность ввода в бой плохо обученных и вооруженных соединений была очевидна. Ко 2 декабря из вагонов выгружались готовые к бою люди, неплохо по меркам 41-го вооруженные и оснащенные. Поскольку самостоятельное механизированное соединение класса танковой дивизии в Красной армии в тот момент отсутствовало, его роль выполняла конница, объединенная в корпуса и дивизии. В качестве подвижных соединений в 10-ю армию были включены две кавалерийские дивизии – 75-я, полковник Канинский, и 57-я, полковник Муров. Кроме того, две дивизии влились в армию после выхода из окружения – 239-я стрелковая и 41-я кавалерийская. Последняя приняла активное участие в наступлении, а 239-я и 325-я стрелковые и обе свежесформированные кавалерийские были оставлены в резерве. В отличие от Клинско-Солнечногорской наступательной операции, вводившаяся в бой 10-я армия получила четко обозначенное направление главного удара – Михайлов-Сталиногорск, на котором были сконцентрированы основные силы. Так, 328-я, 324-я и 323-я стрелковые дивизии получили полосу наступления всего 8-9 км каждая, в то время как 322-я, 326-я стрелковые и 41-я кавалерийская дивизии на вспомогательных направлениях действовали в полосах 26, 10 и 21 километра соответственно. Общей чертой наступательных операций на правом и левом крыльях Западного фронта была постановка наступательных задач оборонявшимся на направлении главного удара противника армиям и временным объединениям. Так, 50-я армия получила задачу наступать в южном и юго-восточном направлении с целью содействовать окружению группировки противника. Первый гвардейский кавалерийский корпус должен был наступать на Сталиногорск. 49-я армия получила задачу окружить и уничтожить противника в районе Алексина и далее наступать на Калугу. Наступление 10-й армии началось 6 декабря с удара 330-й стрелковой дивизии в направлении Михайлова, который был захвачен в ночном бою к утру 7 декабря. Благоприятное развитие событий в полосе наступления армии Голикова стало сигналом к началу наступления 50-й армии. В директиве фронта, отданной утром 8 декабря, указывалось: в связи с отходом группы Гудериана в южном направлении и выходом армии Голикова в район Гагарина, 10 км южнее Михайлова, подготовьте стремительный удар в южном и юго-восточном направлениях. В течение с 8 по 10 декабря войска 10-й армии, пройдя с боями более 70 км, подходили к Дону. 50-я армия Болдина к исходу 10 декабря продвинулась на юг на глубину от 4 до 16 км. Вследствие утомленности войск в предыдущих боях, суровых зимних условий и сильного сопротивления плотно построенной ударной группировки 24-го моторизованного корпуса, наступление войск 50-й армии развивалось медленно. Они не смогли своевременно овладеть указанными им районами и перерезать пути отхода соединением противника, отступавшим из района Венёв-Михайлов. Освободив 9 декабря Венёв, 1-й гвардейский кавалерийский корпус Белова к 10 декабря находился на подступах к Сталиногорску. Несмотря на сравнительно высокий темп наступления войск 10-й армии, 10-12 км в сутки, он был недостаточным для окружения группировки противника, отходящей из района Венёва и Тулы. Объяснялся низкий темп не только объективными, но и субъективными факторами, недостаточным вниманием к охвату и обходу опорных пунктов противника. Так, например, 328-я стрелковая дивизия в течение 9 декабря вела упорные бои в Гремячие, 24 км юго-западнее Михайлова. Только с наступлением темноты, обходом опорного пункта севера и юга, сопротивление противника было сломлено. На эти недостатки в ведении наступления командование фронта неоднократно указывало Голикову. Так, 13 декабря в директиве номер 0102/ОП командование фронта выражало свое недовольство в довольно резкой форме. 10-я армия своей пассивностью и систематическим невыполнением приказов о занятии впереди лежащих рубежей и объектов срывает план операции фронта и дает возможность врагу отводить свои части и технику. Вместе с тем, нельзя не отметить, что 10-я армия по существу не обладала сильной подвижной группой для эффективного проведения операции на окружение. Две кавалерийские дивизии армии, 57-я и 75-я, были слабо укомплектованы и использовались в основном в качестве фланговой завесы на стыке с соседом слева. Войска левого крыла Западного фронта переходили в наступление из оборонительного построения, и бросить в прорыв на фронте 10-й армии 1-й гвардейский кавалерийский корпус было затруднительно. В результате корпус продвигался с темпом стрелковых дивизий 10-й армии вследствие сильного сопротивления отходящего от Венёва ударного кулака армии Гудериана. По существу, корпус Белова оказался в положении, сходном 16-й армии Рокоссовского. Последняя, как мы помним, обладала самой сильной артиллерией, но наступала в декабре 41-го медленнее всех. Более разумным решением представляется смена кавалеристов новыми стрелковыми дивизиями и рокировка группы генерала Белова на направление Михайлов-Сталиногорск, где сопротивление было слабое, и даже новички по глубокому снегу двигались с темпом свыше 12 км в сутки. Корпус Белова прошел за время операции 100-120 км, что дает нам средний темп всего 8-10 км в сутки. Возможно, именно не слишком удачный опыт использования первого гвардейского кавалерийского корпуса побудил командование Западного фронта разумнее подойти к вводу в бой второго гвардейского кавалерийского корпуса. Последний был выведен из соприкосновения с главными силами механизированных соединений немцев и весьма результативно применен в качестве эшелона развития успеха на другом участке, в полосе 5-й армии. К 14 декабря в наступление включились и войска левого фланга 49-й армии генерал-лейтенанта Захаркина. Армия в рамках общей тенденции накачки наступающих новыми соединениями получила свежесформированные 19-ю, 26-ю, 30-ю и 34-ю стрелковые бригады. Помимо новых соединений, армия Захаркина получила 133-ю стрелковую дивизию из состава 1-й ударной армии. В оборонительной фазе резервы черпались из 49-й армии. Теперь они к ней в той или иной форме возвращались. За три дня боев войска 49-й армии продвинулись на 10-20 километров, освободили город Алексин и захватили плацдармы на левом берегу реки Ака, севернее Тарусы и Алексина. Не получившая подкреплений 50-я армия Болдина продвигалась медленнее всех. Немецкое командование прилагало все усилия, чтобы удержать за собой район Щекино и этим самым прикрыть шоссе Тула-Орел и обеспечить отвод своих войск. Только 17 декабря войска 50-й армии сумели овладеть Щекином, но к этому времени врагу уже удалось отвести войска из района северо-восточнее Щекино, узловой Ломовки, в юго-западном направлении. Продвижение 50-й армии за 10 дней операции составило 25-30 километров, то есть не более 2,5-3 километров в сутки. На этом этапе Тульскую наступательную операцию можно считать завершенной. Войска левого крыла фронта получили новые задачи и начали развивать наступление в направлениях на Калугу и Сухиничи. Армии получили новые задачи, и началась новая операция.